Карикозов в большом свете. Капитан Сальватичи, он же пан Руммель, успел скрыться в ту самую ночь, когда поручик Джамарджидзе вместе с ингушами и с агентом армейской контрразведки оцепил кофейню под тремя золотыми львами на предмет обыска и ареста видного неприятельского шпиона. Обнаружилось, что капитана Сальватичи и след простыл. Джамарджидзе в бешенстве сорвал с себя папаху, бросил оземь и начал топтать ногами. «Удрал, негодяй, удрал!» Велико было отчаяние. Еще бы, Джамарджидзе присмотрел уже возле штаба полка дерево, на котором должен был висеть австриец. И вот не угодно ли такой провал? Обыск не дал никаких особенных результатов, хотя полицейский нюх Джамарджидзе и привел его к тайной телефонной системе. Сальватичи успел испортить ее, и поручику Джамарджидзе в виде трофея достался деревянный прямоугольник с оборванными шнурами и без штепселей. Когда Тугарин угостил Руммеля ударом плети, Джамарджидзе под свежим впечатлением осудил ротмистра. «Зачем зря бить человека? Что он тебе сделал? Нехорошо?» После обыска Джамарджидзе уже совсем иначе судил. «Тугарин, ты во всем виноват. Надо было застрелить этого мерзавца». «Будь я уверен, что это за птица, не задумываясь, всадил бы пулю». «Уверен, не уверен. Птица, не птица. Надо было стрелять. Начальство потом разобралось бы». «Но ничего, ты и так молодец. Помог снять с него маску». Утешал Джамарджидзе Тугарина и сам утешался. А Сальватичи сдержал свое обещание. Через 2-3 дня к Карикозову подошел на улице санитар в новенькой форме. Убедившись, что они только вдвоем и кругом никого нет, санитар на ломанном русском языке задал вопрос. «Вы есть господин Карикозов?» «Да, я господин Карикозов». Санитар показал ему железное кольцо. Фельдшер подмигнул с видом заговорщика. Отношения быстро наладились. Затем Карикозов устроился в командировку в Киев за медикаментами для дивизионного лазарета. Стыдясь своего фельдшерского звания и желая походить на офицера туземной дивизии, Карикозов башлыком закрывал свои фельдшерские погоны. Был весьма счастлив, когда солдаты козыряли ему. Да и не только солдаты. Офицеры приветствовали его как равные равного. Отложив покупку медикаментов на последний день, он занялся собственными делами. Ходил в цирк, шатался по кофейням, знакомился с женщинами. И успех туго набитого бумажника приписывал своей собственной неотразимости. Женщинам он выдавал себя за черкесского князя, корнета дикой дивизии и нахально врал о своих подвигах. Ему верили, и нельзя было не верить человеку в косматой папахе с таким чудовищным кинжалом и с такой зверской физиономией в те минуты, когда, рыча и скрипя зубами, он описывал, как врывался в самую гущу австрийцев и крошил их этим самым кинжалом. Для большей наглядности Карикозов вытягивал из ножен клинок и, послюнив палец, проводил им по острому лезвию, делая страшные глаза. Любовные утехи ничуть не мешали коммерческим оборотам. В кофейне Симадене в глубине Карикозов встречался с бородатым персом в высокой каракулевой шапке. В пакетиках из папиросной бумаги перс хранил небесного цвета бирюзу, а также бриллианты и рубины. Появлялись щипчики, появлялся инструментик для определения количества каратов. Не особенно доверяя друг другу, Карикозов и перс придушенными голосами торговались и спорили. Обедал Карикозов в маленьких ресторанах, но ему хотелось пообедать хоть единственный раз в «Континентале». Он долго не решался. Не потому, что смущала цена, а потому, что ресторан этой первой в Киеве гостиницы всегда битком набит военными. Чужие-то еще туда-сюда, но легко напороться на своих туземцев. И тогда не поможет синий башлык, закрывающий фельдшерские погоны. Долго колебался Карикозов. Велик был соблазн, но и велик был страх. Наконец, первый победил последнего. В эти дни наступления вряд ли кто-нибудь из офицеров уехал бы в отпуск. Карикозов не обманулся. В ресторане кроме него был еще из дикой дивизии только один, вольно определяющийся, правовед Полбаневский. Как и он, закрывший свои погоны башлыком, фельдшер знал Полбаневского. Он ему продавал кокаин. Войдя, Карикозов при всей наглости своей растерялся. Так ошеломила его своим великолепием обстановка. Потоки электричества, зажигающие бриллианты нарядных с обнаженными плечами дам, гвардейские офицеры, спекулянты в смокингах, важные метрдотели, передвижные на колесиках столы с дымящимся ростбифом и еще многое такое, чего Карикозов никогда не видел. Он твердо помнил одно. Необходимо отыскать глазами какого-нибудь генерала, а если не генерала, то полковника, и попросить разрешения сесть. И ужас! Он, Карикозов, увидел знакомое по фотографиям лицо с уже седеющей бородкой, увидел адмиральские погоны. Это великий князь Александр Михайлович. Он заведует всей военной авиацией, и его штаб здесь же, в Киеве. Будь что будет. Карикозов, вытянувшись, деревенеющим языком произнес. Ваше императорское высочество разрешите сесть. В ответ насмешливая улыбка и такой же насмешливый кивок головы. Чересчур комичен и нелеп был этот неуклюжий горец. Черкесская, пожалуй, самый красивый, самый воинственный мужской наряд для тех, кто создан для нее, кто строен и ловок, и кто умеет ее носить, что весьма нелегко, особенно для некавказцев. А для полных и неповоротливых, для подобных Карикозову, ничего нет убийственнее черкески. Гора с плеч свалилась, великий князь принял его за офицера. Можно сесть, но где? Свободных столиков нет. Есть полусвободные, но подсесть к офицеру опасно. Того гляди, расшифруют, маскарад и выгонит вон. Вот еще удовольствие. Нельзя спокойно за свои деньги пообедать в хорошем месте. А между тем у него, Карикозова, больше в кармане, чем у любого из этих пускающих пыль в глаза офицеришек. Вот одинокая дама, к ней разве присоединиться? В ее обществе приятней, а главное безопасней, чем с забубенным ротмистром каким-нибудь. Вах! Именно этим кавказским «вах!» подумал Карикозов. Да ведь эта барыня только на днях гостила в туземной дивизии. Видимо, важная барыня, и великий князь приглашал ее Юзефович. Уж на что собака, и тот машину предоставил. «Но как и что ей сказать?» — затруднился фельдшер. «В практике своей выше девиц Скрещатика и сестер милосердия третьего сорта, не поднимавшийся. Ему повезло. Растерянный, топтавшийся среди ярко освещенного ресторана, скромный незаметный офицер, и она приняла его за офицера, привлек внимание и сочувствие Лары. Он казался ей родным и близким, как была теперь для нее родной и близкой вся дикая дивизия. Она подозвала метрдотеля, и тот подошел к Карикозову. «Барнис приглашает вас сесть за ее столик». И когда он приблизился, все еще не смело, она подбодрила его ласкою во взгляде и в голосе. «Садитесь, пожалуйста». «Благодарим вас, мадам!» И, щелкнув каблуками, фельдшер занял свободное место. «Вот они, дети гор», — мелькнуло в голове Лары. «В непривычной культурной обстановке теряются, а на позициях дерутся, как львы. И он такой же. Необходимо его подбодрить». «А в этих последних боях вы не принимали участие?» «Никак нет, мадам. Очень секретные поручения здесь, Киев. Командирован». «Вам это неприятно? Вы, несомненно, предпочли бы разделить со своими все опасности». «Так точно, мадам. Ужасно большую досаду имеем. Я эти австрийцы, вот как резаль». И, схватившись за клинок, Карикозов оскалил зубы и сделал зверское лицо. «Да-да, все они такие», — восхищалась Лара. «Все они бойцы с колыбели, и война для них — пир». Увидев, что герой беспомощно вертит в руках меню, Лара и тут поспешила к нему на помощь. «Я вам посоветую, что взять. Есть даже ваш родной кавказский шашлык». «Есть? Очень обожаем шашлык».